Итак, Тремейн, Бран, у меня есть подозрения, и я хочу, чтобы ты их опроверг. Не стал тянуть Ганс. Подозрения? Мне кажется, я нашел нашего маньяка. И кто это? Его Величество? Если ты здесь, а не с докладом у короля? Ганс фыркнул. Ну и чутье же у Гардрена. Практически. Ее Высочество Джолиет. Шутки кончились. Бран подобрался и прищурился. Обоснование. Ганс потер лоб и принялся выкладывать то, что давно не давало ему покоя. Начну с того, что пострадавшие девушки принадлежали к разным слоям общества. От самых высоких, как Ани Кариваль, к примеру, до проституток из борделя. Допустим, герцог может спуститься к проституткам, но им попасть к герцогу намного сложнее. Убивать должен был человек из высшего общества, согласен. Девушек не насиловали, ни одну. Может, он стар или не может. Женщинами. Такое бывает. Пожал плечами Бран. И все же камешек в копилку, допустим, хотя и небольшой. У преступника были и есть определенные закладки на внешность. Разве большинство, почти все девушки одного типа, блондинки с серыми или голубыми глазами, хрупкого телосложения. Это тоже ни о чем не говорит. Все они похожи на Анджелину. Бран закаменел. Так, а Миранда? На тот момент у ее высочества был конфликт, кажется, с Лилиан Иртон. Допустим, месть? Да, и достать девушек определенного типа сложно. Иногда приходится обходиться тем, что дают. Допустим, но это не доказательство. Нет. Ганс потер лоб еще раз. Налил себе вина, сунул в рот пирожок с капустой и, наконец, решился. Когда всплыли Леруа, я начал копать в их семье. И да, опознал человека, который был в борделе. Это Стуан Леруа. Так. Майкл Леруа выставлен из дома. Отец ему дает денег, но домой не пускает. Не пускал. Сейчас Майкл прекрасно общается с семьей, кроме ее высочества. Тоже не аргумент. Меня это заинтересовало. Антуан Леруа не идиот, но одного сына выгнали из дома за поцелуй с мачехой, а второго терпят, хотя Стуан позволяет себе больше. Много больше. Может, младшего сына отец любит больше? Или его больше любит мачеха? Бран позволил себе нарочито сальную улыбку, этакую намекающую. Допустим, но я принялся копать после похорон его светлости. Майкла Леруа выгнали из дома во время медового месяца. Я отправился в охотничий домик Леруа, где проходил означенный месяц. Так. Я обнаружил, что в это время в деревне исчезла девушка, некая Ликса. Внешность – копия Анджелины, за небольшими исключениями. Глаза голубые, фигура немного другая, но в тот момент Джолиет не разбирала, где кто и какая там фигура. Подробности. Подобрался Бран. Ганс послушно пересказал то, что услышал от Майкла, и дополнил. Подозреваю, принцесса была в ярости. Мужа она ненавидит, брак неудачный, жизнь не удалась, интимная сторона отношений. Да, и тут она выходит из своих покоев и видит сестру. Не сестру. Но там и тогда Ликса была похожа на ее высочество Анджелину. Светлые волосы, светлые глаза, роскошный пеньюар, а лицо либо было размыто. Это ночь, это тени, в которых что угодно можно увидеть, особенно если захочешь. Так, и Джолиет ударила в ярости, в ненависти, в бешенстве от происходящего. Она не служанку убивала, она уничтожала сестру. За свои разбитые надежды и сломанную жизнь. Б! Не выдержал Бран. Как-то слишком хорошо он все это представил. Только на месте никому неизвестной служанки была его Анжи, его любовь, его жизнь. Могло такое случиться? Да, могло. Он не то чтобы доверял Джолиет, но не ждал от нее такого. А если не ждал, змея кусает неожиданно. Такова уж природа этих созданий. Если бы не Анжелина, Джолиет могла бы выйти замуж за кого-то другого. Фактически, любовь одной сестры сломала жизнь другой. Выбор у Джолиет был. Качнул головой Бран. Она могла потерять во многом в статусе, в деньгах, в комфорте и уюте. Но, тем не менее, она могла. Она не решилась этого сделать. И обвинила во всем сестру. И убивает ее, каждый раз ее, не других девушек, Анжелину. Ты хочешь сказать, что рано или поздно суррогата будет недостаточно? Бран закаменел, и Гансу стало страшно. Жрец Холоша, этим сказано и все, и еще немножко больше. Он будет не просто убивать. Окажись здесь и сейчас, Джолиет, от нее бы и косточек не нашли. Я этого не допущу. Ганс промолчал. Не допущу. А что ты сделаешь? Запрешь жену дома? Расскажешь ей правду о сестре? Убьешь принцессу? Замечательно. Один выход лучше другого. Эшафот по тебе плачет. Впрочем, Бран не собирался выбирать ни один из трех вариантов. Вместо этого он словно стряхнул с лица маску или надел новую и снова стал гостеприимным и радушным хозяином. Я полагаю, что его величество не поверит грязным слухам о своей сестричке. Нет, не поверит, опустил голову Ганс. И если он не верит словам, надо показать ему факты. Ганс промолчал. Он прекрасно понимал, о чем говорит Гардрен. И Бран понимал, и... Кто может стать приманкой? Анжелину Ганс даже не предлагал. Жить хотелось. Жаль, что Лилиан Иртон здесь нет. Она бы согласилась. Она очень умная женщина. Бран кивнул и подвел итог. Если нет Лилиан Иртон, стоит поговорить с Мирандой Кэтрин Иртон. Она умненькая девочка. Джеррисон с нас за такие разговоры шкуру спустит. С ним тоже придется поговорить. Ганс вздохнул. Да уж, судьба. Как ни пытался его величество уберечь младшего сына от сложностей жизни, а все одно не получилось. Если судьба захочет кого носом в грязь натыкать, обязательно выполнит. Предлагаю с этого разговора и начать. Когда? В ближайшее время. А чего тянуть? Все равно лучше не будет. Авестер, Берма. Дни скользили, словно бусины по шелковой нити. Лиля не считала их, она смотрела на ребенка. Вот малыш улыбнулся, а вот залепетал, поднял голову, потянулся к груди. Малыш рос. От розы все же пользы было больше, чем пустоты. Ни вреда, нет. Девчонка могла часами сидеть и смотреть в стену. Что уж она там видела, Лиля не знала, но ни к чему такие картины. Щенок от нее не отходил. Дворняжка оказалась не слишком крупной, но симпатичной и сообразительной. Этакий любимый шарик с лапками. Пушистый белый мех, карие глаза, розовый язычок, улыбка. Кто сказал, что собаки не умеют улыбаться? Еще как умеют. По ночам Роза больше не кричала. А простейшие команды выполняла даже сносно. Разговаривать? Нет, этого не было, но хоть в истерике не билась. Лиля считала дни. Скоро, очень скоро закончится сезон штормов, и она будет выбирать корабль. Сейчас она наводила справки. Так, на всякий случай. О контрабандистах и капитанах, о течениях, рифах и мелях. Ей предстоит проплыть достаточно большое расстояние. Лучше знать, где ей могут соврать. От нее зависит жизнь ее ребенка. Лафрейн, да. Если бы он сам не умер, Лиля бы его точно убила. Здесь и сейчас. Вот за эту беспомощность и беззащитность. Ей повезло в самом начале новой жизни. Она не попала в тело крестьянки, а могла. Лиля создала для себя крепость, и ее вырвали из привычной уже и уютной жизни. Вот и подумай так. Убивать или благодарить? Определенно, если нет, никаких «если» и сомнений. Когда она вернется домой, она серьезно озаботится вопросами безопасности. Так что Лилиан Иртон потихоньку готовилась к отъезду. собирался сундук и параллельно кожаный мешок с самым необходимым. Сшить рюкзак несложно, а руки свободны будут, если что. Теплые вещи для Лилиан и ребенка. Немного еды. На борт корабля придется погрузить несколько бочек с продуктами специально для Лилиан. Кормящей матери вредно лопать плесневелую солонину. И об этом надо будет договориться отдельно. Хорошо, хоть таверна приносила солидный доход. Марион честно отдавала Лилиан ее часть дохода и не спорила. Она знала, что Лиля уедет. Она понимала, что и дело, и рецепты останутся ей. Да, и оставшаяся ей половина была намного больше, чем она получала раньше, даже когда жив был Ром. Оплатить корабль Лиля могла уже сейчас, но не время. Теплый плащ, теплые ботинки, для двоих, конечно, для Розы тоже. Теплая одежда, никакой роскоши, кожа, шерсть, прочная дратва. Все грубое, но надежное, не броское, не маркое. Лиля посмотрела на Розу. Ганса она оставляла на ее попечение вполне спокойно. Девушка выглядела вполне здраво. Она не орала по ночам, не пыталась покончить с собой, не совала ложку в ухо. А что, молчит? Так это ж идеальная женщина, по мнению многих мужчин. Ларри говорила, что иногда просыпается по ночам, и очень часто Роза сидит, смотрит в окно и гладит щенка. Что ж, Лиля могла только надеяться на лучшее, а пока... Подкормить, приодеть, более-менее привести в чувство, успокоить. Остальное все сделает время. Щенок и ребенок. Рожать Розе было уже достаточно скоро. Может, через месяц. Точнее, не скажешь. Не акушер-гинеколог. Осмотр? Роза не давалась, а пугать девчонку еще больше? Ни к чему. Вот, начнет рожать и разберемся. Время шло. Ативерна, Лавери. Детские праздники. Миранда едва зубами не скрипела. Она ведь уже не ребенок, но надо, необходимость. Роман, Джейкоб, даже маленький Джайс, все они были здесь и нуждались в своей старшей сестричке. Не для присмотра, нет. Для присмотра имелись няньки и кормилицы, а вот для разговоров, заключения союзов, для возможного приглядывания будущих супругов и супруг, безусловно, значение имеют деньги и власть. Но почему бы не сделать возможный союз для своих детей более приятным? К примеру, есть две дочери, Энни и Мэри, и есть маленький Леон, которого надо женить на одной из них, на которой... Казалось бы, неважно, но если мальчику нравится Энни и до отвращения не нравится Мэри, зачем пережимать там, где можно не давить? Вот для этого и устраиваются детские праздники. Прощупать возможные варианты, прикинуть, а еще посмотреть на предполагаемого супруга или супругу, ведь бывает всякое. И памятен всем случай с его величеством Гордвейгом, который один раз женился по портрету. Только вот на портрете была изображена очаровательная блондинка, а невеста оказалась пегой и страшной до невозможности. Понятное дело, король потом разобрался с неугодной невестой. Ну, так то король, а у простых смертных, даже не слишком простых, такого шанса не будет. Джеррисон тоже присутствовал на празднике, беседовал с кем-то из знакомых. Лето, тепло, все происходило на лужайке в загородном доме маркизов Сорель. Маркиз давал прием по случаю двухлетия своего сына. На зеленой траве были установлены небольшие навесы, стояли столики с напитками и закусками, фланировали вышколенные лакеи, чуть в отдалении, поближе к деревьям, устроили детей с няньками. Миранда приглядывала краем глаза за братьями, но пока все было нормально. Она принесла подарок – ярко разукрашенные кубики с картинками и буквами. И дети с удовольствием забавлялись с новой игрушкой. Маркиз был доволен. Его наследник уверенно строил башню. Миранда откровенно приглядывалась и тренировала свои навыки. Пусть ей не нравится на празднике, она потерпит. А вот упражнения – о чем думает человек, что ему приятно, что нужно, что хочется. Игра словами. Обещаниями, делами, жонглирование людьми и прихотливые извивы интриг. Все это можно увидеть на любом приеме. И глупо будет не учиться разбираться в людях. Как насмешливо замечала мать, умеющая играть в нарды в Этиверне, не растеряется и в Ханганате. А Миранде это предстоит. Мири и училась. Поддерживала беседы, улыбалась, поглаживала уши Нанука. Детский там праздник, взрослый. Любимый пес не собирался бросать младшую хозяйку без присмотра. Ляля пока не может выполнять свои обязанности. Ну, так он постарается. Старался. Миранда фланировала то здесь, то там, поддерживала беседу, переходя от группы людей к другой группе. И в какой-то момент оказалась неподалеку от детей. Задержалась. Старая маркиза, матушка ныне владеющего титулом, решила прочитать девушке лекцию о недопустимости подобного поведения. «Такая громадная собака! Это просто неприлично для леди! Вот если б маленькая!» Миранда вежливо кивала, думая, что Нанук лучший и Ляля. «А дамские собачки, наверное, они тоже хорошие, но зачем ей хорошее, если у нее уже есть лучшее?» А еще, что пожилых дам нельзя посылать к Мальдонаев. Да, туда дядя Эрик послал псаря, который ударил собаку. Фу, дурак. Нанук, в отличие от Миранды, не слушал, а вот по сторонам оглядывался очень подозрительно. А потом бросился вперед, и только клыки лязгнули. Миранда и не поняла сразу, что происходит. Так стремителен был бросок собаки. А случилось вот что. Мири действительно находилась поближе к детям, и Нанук первым заметил опасность. Откуда она взялась, эта змея? Да кто ж ее знает? То ли спала, то ли притащили откуда-то по чистой случайности с поленьями для костра, то ли... Нет, этого не узнать. Но это была крупная гадюка и весьма рассерженная. Особенно тем, что прямо на ее пути находился один из детей, крохотный совсем еще мальчик лет двух. Двух с половиной. Не миновать бы ему укуса, если б не Нанук. Пес бросился, и только зубы лязгнули. Извивалась в траве перекушенная пополам змея, пыталась понять, что случилось, Миранда. Только что пес был рядом, и вот его уже нет. А потом истошно завизжала одна из нянек, показывая на ядовитую гадину. Осела в траву престарелая маркиза, отлично понимая, что могло бы случиться с детьми, с ее внуком, если бы не пес. Ребенок не пережил бы укуса ядовитой гадины. Альданай! Миранда кинулась к собаке, что есть ног. Нанук, солнышко мое, тебя не укусили? Легко ли это? Осмотреть здоровущую собаку размером чуть ли не с саму девочку, да еще когда собака жутко мохнатая. Хорошо еще сам Нанук помог. Лапой морду не тер, на укус не жаловался и вообще всем видом показывал, что ради любимой хозяйки он и десяток змей загрызет. Только дайте. Джеррисон кинулся к племянникам и сыну. Отец спасенного ребенка подхватил малыша на руки. Его мать упала в обморок. Визжащую няньку заткнули пощечиной. Прошло не меньше часа, прежде чем присутствующие переместились в дом. И восстановилось какое-то подобие порядка. Не праздника, нет. Участники хватали детей и разъезжались по домам. Как-то никому не хотелось больше гулять. А вот запереть малышей в детских, да, и нянек приставить, и чтобы ни одна гадюка не проползла. В гостиной остались Сорель, Иртаны и Леграны, родители чудом спасенного малыша. Первым слово взял маркиз. «Лорды, леди, я расспросил слуг. Никто не знает, откуда взялась эта гадина. Но, виконтесса, граф, я ваш должник навеки». Миранда скромно кашлянула, привлекая внимание. «Да, виконтесса», — тут же отозвался маркиз. Мире было что сказать. В отличие от герцога, она была в курсе и повадок змей, и метода первой помощи при укусах. И даже могла поймать гадюку при необходимости. Джейми научил. Травники вообще частенько ловили змей, чтобы получать из них полезный яд. А Лиля, узнав о таком полезном хобби, настояла, чтобы Джейми обучил ее и Миранду. Хотя бы и на мужах. Мало ли что. Мало ли кто. «Змея могла переползти из одного места в другое, милорд», спокойно сообщила Мири. Или ее могли принести из леса. Возможно, с дровами или сеном. Редко, но такое тоже бывает. Она могла ползти к реке, которая здесь неподалеку. Слуги не виноваты. Они не могли предусмотреть всего. «Вы полагаете, виконтесса?» Миранда кивнула. «Я могу пригласить барона Дантера. Он хорошо разбирается в повадках змей. Но стоит ли? Все обошлось благополучно, никто не пострадал». «Благодаря вашему псу, виконтесса». «Нанук – пес моей матери», – спокойно сообщила Мири. «У меня девочка Ляля». Взгляд на отца и одобрительно опущенные ресницы Джеррисона. Граф мог бы поддержать дочь, но ей надо и самой обзаводиться зубками, остренькими такими, отточенными. Они замечательные, умные и смелые, настоящие защитники. Старая маркиза поднесла руку к груди. «Да, я думала, у меня сегодня сердце остановится. Как он кинулся!» «Змеи атакуют очень быстро, хватило бы и секунды. Вирманские псы – прирожденные защитники, поэтому мама настояла на собаке для меня, чтобы мы вместе росли, чтобы Ляля меня берегла, как самое себя. Вирманские собаки не воспринимают нас как хозяев». Нанук подошел и потерся лбом о бедро девочки, подтверждая ее слова. «Для них мы, наверное, как часть самой собаки, как лапа, как для меня рука или нога. Я одерну руку от огня, Нанук спасет меня от опасности, даже ценой своей жизни. Ляля тоже, но она сейчас не может находиться со мной рядом, у нее щенки, поэтому меня охраняет Нанук». Джесс улыбнулся. «Я сначала не понимал, для чего супруга так поступила, но сейчас я спокоен за свою дочь. Если рядом с ней эта псина, никто не посмеет обидеть мою девочку». «Рональд, прошу вас!» Баронесса Легран умоляюще сложила руки, глядя на супруга. «Давайте заведем такую же собаку для нашего сына. У него как раз подходящий возраст». Барон Легран, симпатичный молодой мужчина лет 25, пожал плечами. «Хорошо, дорогая, если ты так желаешь. Виконтесса, вы говорите, что у вашей собаки Ляли, да?» Миранда улыбнулась, отлично понимая, о чем думает барон. «Ляля, чистопородная вирманка, лучших кровей, достопочтенный Легран. Просто я была совсем ребенком, когда мама мне ее подарила. Как я могла еще назвать собаку? Розочкой или Пусечкой?» подсказала молодая маркиза, понимая, что острый момент проходит, и тоже поглядела на супруга. «Ильяр, я уверена, что и нашему сыну не помешает такая замечательная собака!» Маркиз сообразил без подсказки. «Виконтесса, а сколько щенков у вашей собаки?» «Позвольте, маркиз!» — вскинулся барон. 8 щенков!» — спокойно сообщила Миранда. «Отлично! Лорды, вы понимаете, что просто так вы щенков не получите?» — вмешался Джеррисон. Барон и маркиз посмотрели чуточку удивленно. Не ожидали от графа подобной меркантильности, но... «Ваши условия, граф?» «Вирманская собака не для развлечений», — спокойно разъяснил Джеррисон то, что объяснил ему самому Эрик. После случая на верфи Джесс все же выбрал время и поговорил с другом. «Ее надо обучать, с ней надо много заниматься, ее нельзя скинуть на псарню и на час в день выдавать ребенку вместо игрушки». То есть можно, но тогда вы не будете ее хозяином. Может быть псарь, может кто-то из мальчишек-подмастерьев, но не вы. С такой собакой надо работать. Маркиз потупился. Кажется, он именно так себе это и представлял. Хочет супруга, пусть поиграет, а потом на псарню. А вот Джеррисон этого допускать не собирался. Сегодня его настигло, иначе и не скажешь. «Бывает ведь и такое. Живешь себе и по 40 раз в день мимо проходишь, а потом как удар молнии. Вот оно, твое. То, чем будет интересно заниматься. То, чем ты будешь заниматься всю жизнь». И Джесс не собирался превращать свое призвание в развлечение для дураков с деньгами. О, нет. Итак, если вы хотите щенка от собаки Иртонов, не просто с фирмы, а щенка обученного, щенка, который станет другом вашему ребенку, вам придется приехать ко мне в гости, чтобы щенок сам выбрал себе хозяина. Щенок? Вирманские собаки очень умные, маркиз, поверьте. выбирают именно они. Допустим. Потом вам придется приезжать к щенку, навещать его и только после определенного срока забрать его домой. «Такие сложности?» – сморщила нос маркиза. Джеррисон пожал плечами. «Можно обойтись обычной собакой, к примеру, болонкой». Болонкой маркиза обходиться не захотела. «Более того, к щенку будет приставлен специальный воспитатель, которого придется слушаться, милорд. Даже если вы маркиз, а он простой вирманин. Если вы хотите, чтобы пес действовал так же, как Нанук сегодня, сам, без колебаний, рискуя своей жизнью». «Умоляю!» — сложила руки баронесса Легран. «Ваше сиятельство, я обещаю, я сама лично прослежу за всем. Но рисковать своим ребенком я не хочу. Прошу вас!» «Будет составлен договор», — спокойно произнес Джеррисон. «И в случае неправильного или недостойного обращения с собакой я оставляю за собой право вернуть ее обратно». Барон вскинулся было, потом подумал и кивнул. «А почему нет? Благодаря вашему псу я сегодня не потерял сына. Какие еще есть условия, граф?» Лекция Джеррисона Иртона о вирманских собаках затянулась на 1,5 часа. Но по итогам... Домой его сиятельство возвращался, договорившись о 2 визитах. Через 12 дней должен был приехать барон, через 15 дней – маркиз. С женами и детьми, разумеется. Все тщательно обдумав, соглашаться или не соглашаться на условия Джеррисона. Раньше никак не получится. Щенки еще слишком малы для воспитания. А господам надо выбирать щенков или быть выбранными щенками, договариваться о дальнейшей работе, опять же, знакомиться с воспитателями из вирман, которые будут приставлены к собаке. Это не абы что, это элита. И псы такие будут доступны далеко не всем, но избранным. Штучный товар, даже не товар. Дружбой не торгуют, и преданностью, и любовью. Ну а такие мелочи, как соглядатые в каждом доме, как завязанность на питомник графа Иртон, как благодарность и связи с аристократическими семьями. Да, через собак, но кто сказал, что эта связь будет непрочной? Тут как бы наоборот не оказалось. Собаку-то часто больше супруга любят. Джеррисон пока еще не представлял себе всех побочных эффектов от своих действий, но подозревал, что шума будет. Надо поговорить с Эриком, надо поговорить с Реми, надо доложить Ричарду. Надо, надо, надо! И зачем он в это ввязался? Но в глубине души Джеррисон Иртон уже знал, что не просто ввязался, еще и не откажется. Похоже, он нашел свое призвание и собирался заниматься этим делом всю оставшуюся жизнь. Интересно, что скажет Лилиан, когда вернется? Авестер, столица. Его Величество Энтер был слегка недоволен. К нему только что пришли известия из Ативерны. Ее сиятельство Лилиан Иртон беременна и находится в Иртоне. Его сиятельство Джеррисон Иртон собирается ехать к жене. Врут, конечно. Энтер прекрасно понимал, что Лилиан где-то в Авестере. Где? Живая или мертвая? Лафрейн точно мертв. Будь он жив, он бы давно объявился. Слишком сильно его род зависит от короля. Жаль, очень жаль. Отличный был инструмент. В меру красивый, в меру глупый и управляемый. А теперь придется отдавать главенство над родом в руки его младшего брата. И искать нового исполнителя. Запишем насчет Ативерны еще один должок. Лилиан Иртон? Непонятно, что с ней случилось. Жива она или мертва? В Авестере или в Ативерне? Но даже будь она жива, вряд ли она объявится. Судя по тому, что стало известно его величеству, женщина – это достаточно умная, сильная и решительная. Может вернуться домой – вернется. Но свое появление в Авестере обнародуют, только если это пойдет ему во вред. В другом случае она рисковать не будет. А вот что будет выгодно ему? А в принципе, все равно. Хотелось бы, чтобы Лилиан Иртон была мертва, по принципу «если не мне, то никому». Но даже если она будет жива, и что? В чем можно обвинить короля Авестера? В том, что один из его подданных оказался слишком податлив на женскую красоту? Господа, это смешно. Это просто очередная романтическая история, над которой будут плакать все дамы континента. А обвинять его, Энтера... Все приказы отдавались исключительно устно. Доказательств нет. Разве что Лафрейна притащат и заставят во всем сознаться. Ну и тогда... Соврал, подлец! Точно! Позиция Энтера неуязвима. А Тиверна утрется. Может, втихомолку ему какую-то гадость подстроит, но и только. А обвинить его официально не получится. Интересно, была ли она беременна? Нет, вряд ли. Такое сложно не заметить. Врет Ричард. И Иртон тоже врет. Что ж, он не получил ее сиятельство вместе с ее знаниями и идеями. Но и Ативерна графиня лишилась. Это приятно. Это весьма и весьма приятно. Себе не на пользу, так хоть врагу во вред. Скажем так, не цель, но половинка цели. И его величество улыбнулся, глядя в окно. Надо подумать, кого назначить следующей целью. Ативерна, Лавери. Не лишились ли вы, господа весьма нехорошие, вашего и так весьма незначительного ума? Если вежливо, то речь Джеррисона можно было интерпретировать именно так. Невежливо? Тогда многоточие. От предложения Ганса Тремейна Джесс впал в шок и выходил из него долго. «Джолет не может!» Ганс молчал. «Бред!» Ганс все равно молчал. «Я что, в кошмаре?» «Я уже год в кошмаре», — вздохнул Тремейн. «Даже больше. Джеррисон, помогите нам». Джесс уронил голову на стол, потом поднял ее, потер лоб. «Ганс, я правильно понимаю. Прямых доказательств нет, только слова?» «Да. Тогда чего вы хотите от меня? Что я должен сделать?» «Помочь нам получить доказательства или оправдать ее высочество». «Как?» — заинтересовался Джеррисон. «Ну, бред же! Не идея, а чушь собачья. Это всем понятно. А раз это чушь, значит, надо ее опровергнуть. Поймет Ганс, что ошибся, а Джолиет... Да, она обидится, несомненно. Джеррисон тоже обиделся бы, но рано или поздно Джолиет все поймет. Нам понадобится помощь Миранды Иртон». «Что?» Раньше Джеррисон не орал, скорее шептал. А вот сейчас... Ганс искренне опасался, что в него запустят чем-то потяжелее, но Джесс сумел совладать с собой. «Я не согласен!» «Ваше сиятельство!» «Джесс, девушки гибнут!» «Я не хочу, чтобы моя дочь пополнила этот список!» «Если ее высочество невиновно, Миранде ничего не угрожает!» «А если нет?» Ганс развел руками. «А если нет, ты готов смотреть на ее высочество и гадать, смотреть и ждать следующей смерти, смотреть и доверять ей Миранду!» Джесс скрипнул зубами. «Хорошо, я приглашу свою дочь сюда, и мы поговорим». Миранды Кэтрин Иртон дома не было, пришлось перенести визит на вечер. Ганс приехал, когда стемнело, и все равно пришлось ждать. Миранда влетела вихрем в сопровождении двух здоровущих собак. «Дядюшка Ганс!» И бросилась мужчине на шею. Синие глаза сияли нестерпимым светом, черные волосы растрепались, улыбка ослепляла. Маленькая девочка медленно, но верно вырастала в потрясающе красивую женщину. Его высочеству Амиру повезет. Синее платье тоже было выше всяких похвал. Внешне строгое и закрытое, с длинным рядом пуговок впереди и тонкими полосочками черного кружева. А если приглядеться? Да, простое синее сукно, хотя и дорогое, но как шито. Платье подчеркивает тонкую талию, намекает на наличие груди, пышным колоколом стелется вокруг ног, стройных и красивых. Маленькая шляпка в виде блинчика венчает прическу. Лучится искрами сапфировая брошь, Все подобрано в тон, в цвет, все дорого и со вкусом. Виконтесса Иртон. И то, что богатство не выпячивается наружу, еще более ценно. Мири, какая ты стала тяжелая! Это не я потяжелела, это ты, дядюшка, перестал тренироваться, парировала маленькая нахалка. И ведь не в бровь, а в глаз. Действительно, раньше Ганс тренировался больше. Сейчас все некогда и некогда. А уж путешествия в чужом облике и вообще с мечом не разомнешься. Я исправлюсь, пообещал он. Надеюсь. Дядюшка Ганс, вы к нам по делу или просто поужинать? Пойди поспорь с такой. По делу, Мири. Что-то стало известно о маме? Ганс опустил голову. Мне нет. Миранда словно потухла. На секунду. Потом... А ведь девочка взрослеет. Неужели ее сияние? Это маска? Маска беззаботного ребенка, который обожает своих родителей, который живет в привычном, защищенном и уютном мире? Или... Или Миранда была такой, а сейчас для нее это всего лишь шкурка. Лягушачья шкурка из сказки, которую она натягивает, чтобы никого не тревожить. А кто выглядывает из этой шкурки? Да, его высочеству Амиру повезло. А вот его окружению вряд ли милая девочка пощадит тех, кто попытается навредить ей тем или иным способом. Тремейну оставалось лишь покачать головой. «Дядюшка Ганс!» И снова щебечет, и снова улыбка. «Вы, конечно, останетесь на ужин?» «Разумеется. Тогда я прикажу подавать через полчасика. Дайте мне время умыться с дороги». «Конечно, Мири,